Преступление с продолжением. Олеська бросила Сергея. Не брала трубку, не разговаривала. Сергей даже попытался поговорить с Лу, но та только пролепетала: «Она не хочет тебя видеть. Извини, Сережа». У него тогда в голове пронеслось: «Полина бы так не поступила». И он тут же рассердился на себя. «Какого хрена? При чем тут Полина? С ней все давно кончено. У нее уже какой-то парень на мотоцикле нарисовался». Он, конечно, сам хорош. Влип. Как и многие неприятные истории, это тянуло корни в самое детство, в ту пору, когда Сергей еще не был самим собой. Он по натуре человек законопослушный. У них во дворе сложилась компашка. Комар, Димон и Серега. Комар старший, его уважали. Сергей слышал, как они с Димоном обсуждали, как можно лунник грабануть. Ночью там только одна продавщица. Вломится, один нож к горлу, а второй кассу выносит. Нож у Комара был. Красивый нож. Он его в руки никому не давал. Комар был не из их двора, а у них ошивался потому, что тут жили его родственники. Дядька, тетка и братишка двоюродный. Дядька этот дальнобоем работал. Во втором подъезде их дома жила одна семейка. Они когда-то кучу бабок в лотерею выиграли. Даже из комсомолки приезжали у них интервью брать. После выигрыша они сразу железную дверь в квартиру поставили. Первые со всего подъезда. Вообще эта парочка выглядела, как обычные бичи. Тетка вечно бухая или полубухая, с бланшем под глазом. И мужик не лучше. Куча бабок ничего в их образе жизни кардинально не изменила. Если только пойло стали брать подороже. Как-то раз мужик куда-то пропал. Может, уехал. А тетка забухала по-черному. Ну и заснула на лавке возле подъезда. А тусовка малолетних дуралеев в золотом составе. Комар, Димон и Серега как раз мимо проходила. На тетке был голубой плащ, в пятнах от земли и травы. Под плащом рубашка светлая, расстегнутая. Даже кусок груди был виден, по виду как гриб-дождевик, который у них во дворе росли, круглый и беловато-бежевый. И щека такая же. Волосы растрепанные, рот открыт, из него слюна ниткой тянется. С шеи свисает тонкая цепочка с каким-то кулоном. «Она живая?» — всполошился Димон. «Добрый он парень». «Живая, живая, дышит». Комар кивнул глазами на грудь. Было видно, что она колышется. «А-а-а!» — протянул Димон. Он не знал, как на это реагировать, только носом засопел. Димону было лет 7, Сереге чуть больше. Оба в том возрасте, когда прелести спящей под подъездом тетки не интересуют. «Ух ты, смотрите, пацаны!» Димон заприметил что-то в траве, наклонился и тут же показал остальным свою находку — ключи с брелоком в виде скелета. Такие продавались в киосках, вроде как они сделаны из такого материала, который за день напитывается светом, а потом светится в темноте. «Круть, всегда себе такой хотел!» «Быстро в карман спрячь!» — бросил сквозь зубы Комар, дебил. Димон, опрометью, засунул ключи в карман. «Я думал скелеты снять! Пшлите отсюда, оба!» Комар быстрым шагом двинулся прочь, а младшие соучастники послушно засеменили за ним. «Вы бы еще в карманы к ней полезли. Тут же все из окон, как на ладони». «Так я же не красть хотел, я просто увидел...» «Никому ничего не рассказывай, ключи спрячь, подождем, что будет. Если через неделю-другую на нас не выйдут, подумаем, что с этим сделать». Серега во все глаза уставился на Комара. Он был такой крутой, руки в карманах, сутулился немного, набычился... Даже говорить стал сквозь губу и смотреть с подлобья. Сразу стало понятно, что он серьезный пацан. Через 2 недели Комар сказал мелким: «Думаю, можно хату проведать». «Как?» Серега и Димон глянули на него с недоумением. «Так, я ухо востро держал. Вроде никаких мастеров тетка не вызывала. Хотя, может, провтыкал? Не знаю. В общем, делаем так. Приходим, звоним в дверь. Если открывает, говорим: так и сяк, нашли ключи в лифте на полу, не ваши. Ну и отдаем ключи и забываем об этом. Если дверь никто не откроет, то отпираем дверь, заходим, осматриваемся, чисто ради интереса, как эти живут». «Страшно», — сказал Димон. «Еще поймают. Кто-то один будет на стреме стоять. Если баба или мужик ее появится, знак даст». «Чего?» «Ну, песни начнет петь или еще что». «Не, я не пойду», — сказал Димон. «Я шкелеты сниму и все». Комар схватил его за грудки. «Нет, пойдут все. И ты, Сыкло, тоже. И скелет останется на ключах, чтоб все было как тогда. Не пойду». Тут Комар ему врезал. Один раз двинул под дых. Резко так, как будто в подушку кулаком ударил. Димон взвыл. «Будешь делать, что я сказал, потому что ты уже вор. Ты ключи взял. Думаешь, менты поверят, что тебе скелет был нужен?» Димон заплакал. Его трясло. Из носа текло. Зубы стучали. Сергей испугался, что Комар и ему так же врежет. Но, видимо, вожак не бил без причины. А потому просто продолжил. «Итак, вначале Серега пойдет и позвонит в дверь. Если она откроется, отдаст ключи. Если не откроется, попробует открыть. Если удастся открыть дверь, пройдет внутрь. Мы будем стоять внизу и слушать. Если дверь открылась, я поднимусь наверх. Этот будет стоять внизу и смотреть, чтоб не появились наши дорогие хозяева. Пошаримся с Серегой пару минут, посмотрим, что там есть. Может, что-то захватим на память и быстро свалим. Отдай ключи Сереге, сопля». Димон безропотно отдал ключи, даже не заикнувшись о шкелете. «А почему я-то?» Вопрос вырвался непроизвольно, и Сергей тут же испугался, что сейчас ему прилетит. «Потому что ты выглядишь прилично. Тебе поверят, если что, что ты ключи просто нашел». Сергей долго, бесконечно долго стоял на коврике перед дверью и повторял про себя: «Нашел на полу в лифте, хожу по подъезду, спрашиваю, чьи ключи». Комар там на 2 пролета ниже, наверное, бесился. Чего он тянет кота за яйца? Нажать на кнопку звонка. Еще раз. Еще раз. Тишина. Полная тишина. Еще раз. Может, ну его, уйти и все, отдать ключи комару. Сереге казалось, что внутри у него как будто заводится старый запорожец. Пердит, пердит и не двигается. А все соседи смотрят в окна и смеются. И вот-вот кто-то крикнет: «На автобусе едь, дурак!» Ну, хватит. Серега достал ключи. Долго не мог попасть в замочную скважину, и тут дверь открылась. На пороге стоял мужик, бледный, заросший щетиной, с обвалившимися щеками. На его тощем теле была белая майка с желтым пятном на пузе и какой-то странный, слишком яркий, красный спортивный костюм. «Я ключи нашел в ли...» «Ах ты!» — мужик схватил Сергея за шиворот. «Хату брать хотели!» «Я ключи нашел, я отдать хотел!» «Где ключи взял, сука?» «Нашел в лифте, вы потеряли, отпустите, дяденька!» Мужик поставил Серегу на пол, с силой выдернул у него из рук ключи и рявкнул: «Завтра цилиндры сменим, пшел вон!» Серега покатился по лестнице. Комару и Димону даже толком рассказать ничего не смог, так заикался. После этого он долго боялся, что этот мужик как-нибудь расскажет о случившемся родителям или, что страшнее всего, бабушке, Маргарите Ивановне. Тогда ему точно не сдобровать. А еще Димон добавил ужаса, когда сказал: «Комар хитрый, на ключах его отпечатков нет, только мои и твои. Если что, нас и посадят». «Кто посадит? Ты чего? А вот мужик напишет заяву, нас и посадят». Дружба развалилась почти сразу. К 11 классу Сергей думать забыл о комаре и Димоне, когда мать рассказала, что тетка комара орала на весь подъезд. Пока приехали менты, не затыкалась. Она пришла с работы, открыла дверь, а там их малой, весь избитый, живого места нет, а на шее шнур от утюга. Менты сразу сказали, что дверь малой открыл сам, следов взлома нет. Родители Сергея сокрушались. «Говоришь же детям, никому не открывайте. Пусть кто угодно, милиция, скорая, газовики, электрики и иговисты. Никого не пускайте, никого, а они все равно. И вот результат. Беда, беда». Жильцы, как водится, судили и рядили. Как так вышло, что никто ничего не слышал? Стоит вечером громко телек включить, так тут же по батареям стучат. А тут ребенка пытали, и все как оглохли. Родители убитого ходили чернее тучи. Менты шныряли везде. Когда Сергей наткнулся во дворе на комара, то хотел сказать что-то типа «соболезную» и пойти дальше. Но тот резко схватил его за локоть и, глядя в глаза, отчетливо, почти по складам, произнес: «Менты спросят, скажешь, что я был с тобой. 9-го весь день. Пили пиво за гаражами. Я с девушкой был 9-го. И ей скажи, понял? 9-го мы сидели втроем, за гаражами, пили пиво. А не то скажу ментам, кто у нас любит чужие хаты брать. Усек?» Сергей кивнул на автомате. Не испугался, не дурак. Никому и дела нет до той старой истории. Просто кивнул. Комар изменился, подумалось ему. Совсем. У него что-то стало с лицом. Есть такие брелоки в виде башки, которую сжимаешь, и из глаз и рта у нее лезет противная масса. Так и лицо комара. То было пустое, никакое, то вдруг из всех отверстий выползала какая-то черная пакость. «И не скажешь, что когда-то вместе тусили. Такой ты стал модненький, полупокер». Комар тихонько присвистнул и пошел прочь. Вечером Сергей позвонил Олесе. «Если вдруг нас милиция будет опрашивать, вдруг если скажешь, что 9-го мы втроем, я, ты и мой друг комар, вообще его зовут, кажется, Гена, за гаражами пили пиво». «Сергей, ты о чем? Я и пиво за гаражами? И при чем тут милиция? Ну, ради меня скажешь. Да я и комара никакого не знаю. Олесь, Олесенок, ну...» «Я не Олесенок. Зачем тебе это? Что случилось?» Сергей рассказал ей все. Получилось путанно и невнятно, а еще он много раз повторил: «Я, конечно, понимаю, что за тот старый случай мне ничего не будет, но мало ли что, мало ли что...» Она заявила: «Я не буду врать, Герасимов. Тем более из-за тебя. Тем более милиции. Я не пью пиво за гаражами. Меня там не было». «Тогда ты никому не говори, что 9-го мы... Между нами никогда ничего не было». В довершение всего пришлось пойти на похороны малого. Толпа облепила гроб, но никто не решался в него заглянуть. Вроде как похоронщики должны были его загримировать, а все равно страшно. Сергею дали свечку, но у него так дрожала рука, что огонек все время гас, или просто ветер был слишком сильный. Хотя нет, у других свечи горели ровно, даже у комара. Сергея менты так и не допросили, зато довольно скоро арестовали комара. Нашли его отпечатки на шнуре от утюга. Надавили на допросе, и он сознался. Говорили, что батя мелкого, дядька комара, дальнобой, неплохо поднял бабок, и комар хотел, чтобы мелкий рассказал, где они хранятся. Не планировал убивать, но силу не рассчитал. Родители Сергея говорили, что денег, как таковых, у этой семьи было немного, просто мелкому казалось, что ого-го-го. Вот он и похвастался двоюродному брату, но тот поверил. Та семья никогда не выглядела богатой. Одевались просто, ну, машина была девятка, ну, не мерз же. Сергея эта история, по сути, никак не задела. Комар благополучно сел, не стал приплетать Сергея в качестве алиби. Помнил, наверное, что при попытке взять хату Серега не особо отличился. Только Олеська перестала с ним разговаривать, ходила с каменным лицом. Больше Сергей Герасимов не связывался с такими, как она. Женщина должна всегда быть на твоей стороне. Не иметь каких-то там, ну, заморочек. Просто всегда соглашаться со всем и все. Полина умчалась вдаль со своим мотоциклистом. Да и хрен бы с ней.